Глава 31. А она за эту паузу немного отдышалась, оправила платье и подошла к нам. Похоже, бежать ей пришлось долго, так как дыхание все еще было сбитое, и она держалась рукой за бок. Колет там, наверное. А мы застыли, как статуи. Я в полном онемении смотрела и не знала, как реагировать. Родители и драконы просто в недоумении взирали, не понимая, что происходит. Наместник переводил взгляд с брюнетки на Адриена и Ремира и, похоже, тоже был в полном ступоре. Но еще бы, он-то ведь знаком с нею. Первым заговорил Эликс, вот уж у кого железные нервы. «А позвольте узнать, Лирра, кто же может жениться на Лилии, если Адриену этого делать нельзя?» Он приподнял одну бровь и ненавязчиво так подвинулся к нам поближе. Коробочку от колец он уже успел сунуть в руки жрецу, и тот сейчас растерянно вертел ее в руках, а Эликс осторожно положил ладонь на рукоять меча. Он единственный из нас, у кого есть оружие. Ни у Адриена, ни у Ремира, ни даже у наместника мечей не было. Насчет кинжалов поручиться не могу, так как я знала, что их тут умеют прятать, например, в голенище сапог. «Например, он!» — женщина показала рукой на Ремира. А в следующую секунду мир сошел с ума, а время скрутилось в тугую спираль. Так бывает, когда проходят секунды, окажется, что часы. Раз — по нервам полоснуло чувство опасности, Нора ощетинилась. Нет, она же не еж, ощерилась. Короче, шерсть у нее встала дыбом, она утробно зарычала, оскалив зубы и приготовилась к прыжку. Два — Эликс тут же отреагировал, выхватив меч и оттолкнул Ремира в мою сторону. Он пролетел мимо, задев плечом, врезался в Адриена, почти сшиб того с ног и сам едва не улетел на землю. Однако силушка-то у Эликса. Три. Что-то громко рыкнул Сейр, мотнул хвостом, и мои родители, и бабушка оказались впечатанными в бок Хилара. Четыре. Лерт Эрман рывком откинул в нашу сторону собеседницу и сам отпрыгнул вместе с нею. Пять. Норра взвелась в воздух пружиной, а я снова оголенными нервами почувствовала, что сейчас меня ударят. Или не меня, но рядом. До боли пожалела, что нет у меня с собой кинжала Керсента и меча. Ох, как пригодился бы сейчас меч Розалии! Его я чувствовала намного лучше, чем рапиру. С ней я толком потренироваться-то и не успела. Шесть. Вскинула руки в непроизвольном жесте, защищая лицо, и вдруг пальцами почувствовала холодный металл. А дальше, вероятно, работали инстинкты или, может, навыки, которые успел в меня вбить Адриен. Хотя, если уж быть откровенной, то магия меча императрицы Розалии, потому что фехтовальщик из меня никудышный. Но тем не менее пальцы впились в рукоять оружия. По мышцам дрожью отозвался сильный удар. Нет, это точно не моя заслуга. Умное, магическое оружие само все сделало, повернувшись под нужным углом и отразив нападение. Да я сама никогда в жизни не смогла бы так. Ну, или как минимум лет через 200 ежедневных тренировок, наверное. Причем не сразу я поняла, что бьют не в меня, а в Ремира, который только восстановил равновесие и выпрямился за моим правым плечом. Ох, блин! И не передашь ведь ему ни меч, ни кинжал, а сама я не справлюсь, я же не воин. Мне показалось, прошло уже как минимум несколько минут, но, вероятно, это было не так. Потому что в это мгновение Нора все же допрыгнула и покатилась по площади, сцепившись с кем-то невидимым. Семь. Жуткое зрелище, если честно. Мощный, крупный зверь, который бьется с кем-то сильным, судя по напряжению, но вот с кем — не видно. А затем наместник что-то резко выкрикнул, оттащил застывшую столбом брюнетку в сторону моей семьи, и они все исчезли. Меня в ту же секунду обхватили сзади чьи-то руки, а в глазах резко потемнело. Когда я проморгалась, оказалось, что мы втроем стоим в кабинете наместника. В стороне лерд Эрман что-то говорит моему папе, мама с бабушкой в шоке переглядываются, а наша гостья сидит на диване и комкает в руках подол платья. Машинально я опустила глаза на свои руки и ничуть не удивилась, увидев в левой руке кинжал Керсента, а в правой — меч Розалии. Ну да, призвались. Хотя странно, что меч тоже возник, с ним я ни разу не пробовала это действо. Невольно подняла клинок и покрутила его перед глазами, ища капли крови. Одно дело — защищаться, а другое — самой наносить раны. К такому я пока не готова. Но нет, лезвие было абсолютно чистое, значит, просто умный меч отбил удар. На мое движение отреагировали все присутствующие, а меня накрыла запоздалая реакция. Ноги подогнулись, и я кулем осела на пол, продолжая сжимать оружие побелевшими от напряжения пальцами. Господи, какой ужас! Ну и свадьба у меня! А ведь на площади остались Норра и Эликс и Хилар. «Хилар, как вы там?» — крикнула почти в истерике. «Нормально, все закончилось. Эликс скоро будет и все расскажет». Голос дракона был очень серьезный. «Эликс скоро будет и все расскажет. Там все закончилось», — произнесла я вслух и встретилась взглядом с наместником. Он что-то понял и кивнул. «Все-таки время — удивительная субстанция. Я так долго все это описывала и воспринимала, а на самом-то деле прошло, вероятно, меньше минуты. Вот и сейчас передо мной сидел встревоженный Адриен, который что-то спрашивал и пытался разжать мои пальцы, стараясь не задеть рукояти оружия. Подбежала мама, присела рядом с ним и тоже что-то спрашивала». А мозг, как ватный, наглухо отказывался воспринимать информацию. Да, нервы надо лечить, определенно. Я глубоко вздохнула, прогоняя ступор, и положила оружие на ковер. Разрядил обстановку Ремир, который загремел чем-то стеклянным и всунул мне в руку бокал, а затем такие же бокалы оказались в руках всех присутствующих. Глотнула, закашлялась. Похоже, местный аналог коньяка, забористая штучка. «Ну вот, а теперь поговорим», — подал голос лерд Эрман, когда все, наконец, очухались и пришли в себя. «Лилия, что это было?» «Тень. Я почувствовала опасность. Нора тоже отреагировала. Наверное, она его и увидела. А я просто поняла, что сейчас нас ударят, и вот...» кивнула на оружие, лежащее на ковре. Поднять его сил не было. Только это не в меня били, а в Ремира. «Почему в Ремира?» — вскинула голову брюнетка. «Откуда вы здесь?» — я перевела на нее взгляд. «Я же принесла камень покоя и видела, как вы ушли». «Да уж, Сирина, меня тоже очень волнует этот вопрос». Наместник подошел к брюнетке. «Я же сам лично хоронил вас с Ансгаром». «Мама!» — неверяще протянул Адриен и переглянулся с Ремиром. «Селена Эрман. Я Селена. Сестра-близняшка Сирины. Неужели ты меня уже не помнишь? Я ведь когда-то гостила у вас». «Что?» — наместник удивленно отшатнулся. «Ты же пропала без вести больше 100 лет назад. Доходили слухи, что якобы ты тоже умерла». «Эрман, никуда я не пропала. Спряталась до поры до времени сразу после...» Она запнулась. «Гибели Сирины и Ансгара. Мне пришлось уехать с Рантана, вот и отсиживалась в одном из запретных миров. Лишь изредка выбиралась оттуда, чтобы узнать, как вы тут. Я только узнала, что очередной отбор невест опять ничем не закончился, и услышала о скорой свадьбе Адриена. Вот и приехала так быстро, как смогла. Думала, успею. Она вздохнула. «А вот теперь давай-ка поподробнее. С чего это вдруг ты так спешила на свадьбу Адриена? И почему вообще решила объявиться спустя столько лет?» «Эрман, ну как же ты не понимаешь?» Женщина вскинула голову. «Нельзя Адриену жениться на Калахарке!» «А вообще-то я землянка», — решила я подать голос. «А из этого вашего конкурса невест я вышла по собственному желанию, потому что за Ремира замуж не хочу. Я Адриена люблю». Адриен сидел рядом со мной на диване и внимательно слушал, не вмешиваясь в разговор. И только после моих слов улыбнулся и поцеловал меня в висок. А я разглядывала Селену. Сейчас я поняла, что это не та молодая красавица, которую я видела в видении. Селена была старше, вокруг глаз уже появились морщинки, и было ясно, что, как бы хорошо она ни выглядела, это именно зрелая женщина. «Что?» — Селена вздрогнула и распахнула глаза. «Не может быть! Ты из запретного мира! Но как же? Объявлено же о свадьбе с Лилией Мин Полесьевой, названной дочерью дракона из клана хрустальных драконов Поднебесья!» «Лира, позвольте уточнить, а почему вы решили, что мне нельзя жениться на Калахарке?» — вкрадчиво задал вопрос Селене мой муж. «Зови меня тетей, Адриен, я ведь сестра вашей с Ремиром мамы», — грустно улыбнулась она. «А нельзя, потому что жена императора должна быть иномерянкой. Ты ведь знаешь закон, там это четко оговорено». «Селена, ты что-то путаешь, наследник Ремир», — вмешался в разговор наместник. «И вот как раз ему-то жену мы и ищем из других миров, да и насчет закона. Его давно отменили, и сейчас это просто традиция». «Нет, Эрман», — сердито нахмурилась Селена, — «это ты что-то путаешь. Во-первых, никто его не отменял, и существует конкретный документ, где четко написано, что не может жена императора Калахари быть рожденной в этом мире. И я сама лично читала его перед свадьбой Сирины и Ансгара». «Интересная история», — наместник помрачнел. «Это значит, кто-то и закон этот изъял, и родственницу свою пропихнул в невесты. Айда Лирра Катана, кто бы мог подумать. Ладно, мы с ней еще побеседуем на эту тему. А что, во-вторых, Селена?» «А во-вторых, наследник престола Адриен. Он первый родился». «Я вообще не понимаю, с чего вы вдруг решили, что наследник Ремир?» Она перевела недоуменный взгляд с Лерда Эрмана на Ремира, потом на Адриена. «Что?» — первым подал голос Ремир, а мы все ошалело переваривали услышанное. «Так я не наследник? О, боги, какое счастье! Спасибо тебе, Салара, ты услышала мои слова!» Он молитвенно сложил ладони, закинул голову и счастливо рассмеялся. Глупо моргая, я смотрела на наследника, который, оказывается, не наследник, а потом уставилась на Адриена, который тоже сидел с пришибленным видом. А Ремир подскочил к нам, рывком поднял брата с дивана и принялся его тискать. «Я же тебе говорил, что не гожусь на эту роль!» «Боги, сколько лет я уговаривал тебя принять престол вместо меня! Просто не верю! Я ведь даже отречение написал уже! Собирался сегодня на Перу вручить тебе его в качестве свадебного подарка! Ты-то уже женат, да еще и на иномерянке! Тебе и править! А теперь и отречение не нужно!» «Рэм, да успокойся ты!» — не выдержал Адриен и попытался выпутаться из рук брата. «Тут вообще еще ничего не понятно!» Может, это ошибка? Нет, ничего не выйдет. В любом случае, я отрекся уже от престола, так что править тебе. У Ремира был такой вид, как будто он сейчас в пляс пустится. Вот ведь как не хочет парень жениться и править. Просто удивительно. Селена с улыбкой наблюдала за этой вознёй, потом задумчиво посмотрела на меня и собралась что-то спросить, но её перебил наместник. «Селена, с этого момента всё по порядку. Почему ты решила, что первым родился Адриен?» «Потому что я была рядом с Сериной во время родов, и первым родился черноволосый мальчик, и только спустя несколько минут появился второй ребёнок, светловолосый. Они оба уже с волосиками родились, и перепутать их было невозможно». «Так, но почему же тогда по документам наследником числится Ремир? Все документы у меня, уж это-то я точно знаю». Лерт Эрман упрямо поджал губы. «Эрман, скажи мне, какое полное имя написано в документе? Кто наследник?» «Айрел Адриен Тревор Веймин Ремир Альт Эвертейль». «Все верно. А имя второго ребенка?» «Адейр Ремир Эмрис Отхан Адриен Альт Эвертейль». «Ну вот». Как и принято у двойняшек, три имени личных и два общих. Селена посмотрела на Эрмана. И? Их ведь в жизни, как обычно и принято, называли по последнему имени. Наместник ждал ответа, а Ремир и Адриен не просто ждали, а даже дыхание затаили. Нет, Эрман, до 2 лет их звали не последними именами, а вторыми. Брюнет. Айрел Адриен Тревор Веймин Ремир и блондин Андер Ремир Эмрис Отхан Адриен. «Адриен, так ты что, будешь императором?» Я отмерла. «Да, девочка», — вместо него ответила мне Селена. «Твой муж — будущий император. А тебя я поздравляю со свадьбой. Уж прости, что так получилось. И добро пожаловать в семью». «И на престол Калахари», — она улыбнулась. «И...» Я не выдержала, и на меня напала икота. Только беспомощно посмотрела на маму, потом на папу. «Адриен!» — перевела взгляд на мужа. А он только плечами пожал. Похоже, сам не верит во все это. «Так...» — наместник встал и прошелся по кабинету. «Учитывая все, что мы только что узнали, боги, поверить не могу, что я так заблуждался столько лет. Ну, Ансгар, это же надо такую конспирацию устроить. Да и вообще, как бы все это проверить-то?» Он покачал головой. «Адриен, на престол тебе в ближайшее время восходить все равно нельзя. Сначала нужно разобраться, кто стоит за покушениями, особенно сегодняшним». «А моя учёба?» — я снова подала голос. «Мне придётся бросить школу?» «Нет. Селена, молчи обо всём том, что сейчас нам рассказала. В ближайшие 5 лет менять ничего не будем. Лилия, вы учитесь. Адриен, ты по-прежнему остаёшься маркизом Диэрте. Ну а ты, Аболтус», — он повернулся к Ремиру. «Так уж и быть, езжай на землю, и чтобы 5 лет и духу твоего не было. Селена, тебе тоже нужно пока скрыться, оставаться тут тебе пока не стоит». А я сидела и размышляла над словами наместника о том, что как-то надо бы все это проверить. Но как, интересно, можно выяснить то, что произошло больше 100 лет назад, если свидетельница только одна, и подтвердить ее слова? Некому. И вообще, лишь мать знает, кто из ее детей родился первый. «Мать?» — я расплылась в улыбке. «Вот у нее и спросим. В конце концов, я медиум или кто?» И я действительно спросила, но не сразу. Сначала вернулись Эликс с Норрой. Норра была героем дня. Она поймала тень, изрядно помяв его, а Эликс немного ранил. Так что тому пришлось выпасть с грани. Предстоял допрос. И Норре тоже предстояло участвовать в нем, так как ее способности крайне важны с таким неуловимым персонажем, как тень. И допрос показал, что это снова Энтиль вступил в игру. Они действительно знали о предсказании оракула Салары и о том, что 13-я невеста из запретного мира возведет на престол императора Калахари. И именно поэтому так торопили меня со свадьбой с маркизом Ди Эрте, даже решившись на шантаж. А слова Селены о том, что мне лучше бы выйти замуж за Ремира, толкнули тень на отчаянный шаг. О том, кто именно наследник, они так и не знали, но были уверены, что это не Адриен. Ведь если бы наследником был он, то устраивать такую сложную комбинацию с выводом меня из числа невест, стиранием памяти, отправкой на землю, а потом последующим замужеством, нелогично. Что есть, то есть. Тут с тенью не решился бы спорить даже Эликс. Действительно, логики в таких странных поступках никакой. Еще и поэтому тень так напрягся, когда я в сквере у своего дома сказала, что помню ребят. Это не входило в планы. Я не должна была помнить о своем участии в выборах и о том, что я хотела или могла сделать для возведения наследника на престол. И тем более, если вдруг наследник не исключил меня из своих планов. Никаких гипотез о том, как бы я могла возвести его на престол, кроме как выйти за него замуж, у Тини, да и Энтиля в целом, не было. У меня, если честно, тоже. Ну, разве что познакомить Ремира с какой-нибудь земной девчонкой, пока он гостил у меня. А так все сложилось крайне удачно с их точки зрения. Наследнику я больше не невеста, приехал ко мне Адриен, и именно он переживал, что я его не помню, причем не скрывал этого. Единственный верный вывод был сделан о том, что между мной и Адриеном закрутилась интрижка, пока я ходила в невестах наследника. И сейчас, когда я таковой больше не являлась, он приехал за мной. И надо отдать им должное, они были правы абсолютно и стопроцентно, если бы не одно маленькое «но». Ремир не являлся наследником, о чем и узнал только сейчас. Зато, наверное, порадовалась Салара. Уж она-то наверняка знала, кто именно родился первым, и, думаю, получила немало удовольствия, наблюдая сверху за нашей вознёй. Так и представляю. Сидит эта богиня где-нибудь на облачке, попивает нектар и амброзию, покачивая ножкой и снисходительно поглядывает на то, что происходит у нас. Но это всё было потом. А сейчас предстоял праздничный пир. Гости ждали, и нельзя было показывать, что произошло что-то плохое. И пир состоялся. Море подарков и поздравлений, огромное количество придворных, которые что-то дарили, что-то желали. Драконы праздновали в парке, где для них приготовили колоссальное количество жареного мяса с перцем. И они тоже принесли нам дары. Что могут подарить ящеры, у каждого из которых есть собственная сокровищница? Правильно, драгоценности и оружие. Каждый из драконов клана преподнес что-то от себя лично и сложил все это в общий сундук. Так что нам с Адриеном еще предстояло разобраться, что же именно мы получили. Ректор и декан школы магии подарили нам какие-то магические амулеты. Сказали, что потом объяснят принцип их действия, но нам понравится. А милый Хилар отличился своим подарком от прочих драконов клана. Он притащил здоровенный кусок горного хрусталя для магического шара. Мастер Антей, оценивающе прищелкнул языком и даже позавидовал. Сказал, что столь большой кристалл, да еще и такой фантастической чистоты, невероятная редкость. И пообещал, что он сам магически выточит из него шар для меня. И будет этот шар в 2 раза больше, чем обычные те, что продаются в городе. В целом, пир прошел весело. Даже я расслабилась. Все же интересно, свадьба в другом мире. Другая публика, другие обычаи, другие наряды. А уж о том, насколько другими были подмигивания драконов, когда они периодически заглядывали в окна и находили меня взглядом, просто молчу. А впереди была первая брачная ночь. Слава богу, нас не сопровождала толпа придворных и пьяных дружков жениха.